Даниил еще до взятия Киева Батыем поехал в Венгрию, но был дурно принят королем, который отказался выдать дочь свою за его сына. Даниил выехал из Венгрии, но, встретив на дороге толпы народа, спасавшегося бегством от татар, должен был возвратиться назад. Потом, услыхав, что брат, жена и дети спаслись в Польшу, отправился и сам туда же. На дороге соединился с семейством и вместе с ним поехал к Кондратову сыну Болеславу, который дал ему на время Вышгород, где Даниил и пробыл до тех пор, пока узнал, что татары вышли из его волости. Обстоятельство, что Даниил выехал в Венгрию только с одним сыном Львом, оставивший семейство в Галиче, заставляет думать, что он не бежал пред татарами, а ездил для сватовства и заключения союза с королем против татар. В Галиче ждали Даниила прежние неприятности. Когда он подъехал к городу Дрогиничу, то наместник тамошний не позволил ему войти в город. Другие города были опустошены. Из Бреста нельзя было выйти в поле от смрада гниющих трупов. Во Владимире не осталось ни одного живого человека. Богородичный собор и другие церкви были наполнены трупами. Между тем и Михаил Черниговский с сыном Ростиславом возвратились из Польши, где также скрывались от татар, и проехали мимо Владимира к Пинску, не давши знать Романовичам о своем приезде, чем явно выказывали вражду свою к ним. Из Пинска Михаил отправился в Киев и жил под этим городом на острове, а сын его Ростислав поехал княжить в Чернигов. Когда таким образом черниговские обнаруживали неприязнь свою к Романовичам, последние должны были бороться со внутренними врагами. Бояре галицкие, по словам летописца, называли Даниила своим князем, а между тем сами держали всю землю. Главными из них были в это время Доброслав Судьич, попов внук, и Григорий Васильевич. Первый взял себе Бакоту и все понизье, а другой хотел овладеть горную стороною Перемышльскую, и был мятеж большой в земле и грабеж от них. Бакота находилась на левом берегу Днестра, ниже Хотина, Арцебашев, том 2, примечание 15. Даниил послал стольника своего Якова сказать Доброславу: «Я ваш князь, а вы меня не слушаетесь, землю грабить. Я не велел тебе принимать черниговских бояр, велел дать волости галицким, а коломыйскую соль отписать на меня». «Хорошо», — отвечал Доброслав, — «так и будет сделано». Но в это самое время вошли к нему Лазарь Доможирич и Ивар Малебожич, два беззаконника от племени Смердьева, как называет их летописец. Они поклонились Доброславу до земли. Яков удивился и спросил: «За что это они так тебе низко кланяются?» «За то, что я отдал им Коломыю», — отвечал Доброслав. «Как же ты смел это сделать без княжеского приказа?» — сказал Яков. «Великие князья держат эту Коломыю на раздачу оруженосцам своим. А эти чего стоят?» «Что ж мне говорить?» — отвечал, смеясь, Доброслав. Другого ничего Яков не мог от него добиться. К счастью Даниила, оба боярина, Доброслав и Григорий, скоро перессорились. Доброславу не хотелось иметь товарища, и потому он прислал к князю с доносом на Григория, и оба потом явились с наветами друг на друга к Даниилу, который был особенно оскорблен гордостью Доброслава. Этот боярин приехал к князю в одной сорочке, закинув вверх голову, в сопровождении толпы галичан, шедших у его стремени. Романовичи увидали, что оба боярина лгут, оба не хотят ходить по воле княжеской, и потому велели схватить обоих, потом отправили печатника Кирилла в Бакоту собрать подобные сведения о грабительствах боярских и успокоить землю, в чем Кирилл и успел. Но только что установилось спокойствие внутреннее, как романовичи должны были приняться за оружие для отражения врагов внешних. В 1241 году Ростислав Михайлович Черниговский, собравший князей болховских и галичан, себе преданных, осадил Кирилла в Бакоте. После битвы у городских ворот Ростислав потребовал свидания с печатником, надеясь склонить его на свою сторону, но Кирилл отвечал ему: «Так-то ты благодаришь дядей своих за их добро. Ты позабыл, как тебя выгнал и с отцом король венгерский, и как тогда приняли тебя, господа мои, твои дядья? Отца твоего в великой чести держали, и Киев ему обещали, тебе Луцк отдали, а мать твою и сестру из Ярославовых рук освободили». Много умных речей говорил Кирилл, но Ростислав не послушался. Тогда печатник принялся за другое средство, подействительнее, и вышел на черниговского князя с пехотою. Тот не решился вступить в битву и ушел за Днепр. Даниил, услыхавший, что Ростислав приходил на Бакоту с князьями болховскими, пошел немедленно на последних, потому что эти князья также отплатили ему злою неблагодарностью за добро. Когда он жил в Вышгороде у Болеслава Мазовецкого, то князья болховские прибежали также в Польшу от татар. Но Болеслав не хотел принимать их, а хотел ограбить. «Это особенные князья, а не твои ратники», — говорил он Даниилу, который вступился за них. Галицкий князь хотел было даже биться за них с Болеславом, на силу брат его Василько умолил последнего не трогать болховских, которые обещались служить полякам. Но теперь они забыли все это, и Даниил без милости опустошал их землю, оставленную татарами в целости для того, чтобы жители сеяли на них пшеницу и проса. 7 городов их взял Даниил и сжег. Но Ростислав Черниговский не думал еще отставать от своих враждебных намерений. Соединившись с изменником Данииловым, боярином Владиславом, и с рязанским изгнанником, братоубийцею, князем Константином Владимировичем, овладел Галичем, но был скоро выгнан оттуда романовичами и спасен был от дальнейшего преследования только вестью, что татары вышли из Венгрии и идут на землю галицкую. Константин с крамольным владыкою Перемышльским также принужден был бежать перед дворецким Данииловым Андреем. Андрей настиг и разграбил гордых слуг владыкиных, разодрал тулы их бобовые, прилбицы, опушки у шапок подле лба, волчьи и барсуковые. Тут же попался в плен и славный певец Митуса, который прежде по гордости не хотел служить князю Даниилу.